Близился полдень. Температура была плюсовая. Грязный снег потихоньку сдыхал, образуя замечательные лужи с коварным, скользким дном. «Нет, в эту сказочку о самоубийстве не верится», — размышлял я, виртуозно огибая асфальтовые озера. «Но зачем, скажите на милость, такой бабе отправляться на тот свет, да еще по собственному желанию? Ведь все имело. Чистенькая работа при большом окладе, жирный любовник, семьи нет, пеленок нет, нет даже пьяного мужа, но есть квартира, меблированная словно зал Версальского дворца». «Квартира? Квартира, квартира. Сколько же в ней комнат? Кажется, две или три. Ясно, было три, перепланировано в двухкомнатную. Оттого и ощущение зала. Комната в 30 квадратов. Для нас такая же редкость, как для кита велосипед. А чего стоит отделка? Кстати, где я уже видел такое? Конечно, в доме у Оганяна. Очевидно, это гнездышко. По его рецепту и приготовлено. Те же панели, те же гобелены. Немного попроще, но стиль тот же, оганяновский. Почему он врет? Или не врет? Возможно, он действительно не вхож в дом своей любовницы, считая, что она замужем. Тогда что мы имеем с гуся? А гусь в этом случае говорит о том, что Ирина вела двойную игру. И вполне может быть, что ограбление планировалось заранее, полгода назад. Но кем? Одной Ирине с этим не справиться. Значит, были сердобольные помощники, которые после успешного проведения акции и помогли ей отправиться к прабабушке. Версия мне понравилась, так что, подходя к салону, я был собою доволен. Оставался сущий пустяк найти грабителя и убийцу. Это мог быть и сам хозяин, выскочивший мне навстречу, едва я переступил порог. «Ну что там, Константин Иванович?» «Как будто вы не знаете». «Что я должен знать? Где она?» «Как говорила ее соседка, тетя Роза, перестаньте крутить мне уши. А ваша любовница-работница, думаю, не без вашей помощи на том свете. Привет передавала». С самого кончика его римский носик начал бледнеть и заостряться на глазах. Отрицающе замотав головой, Оганян повалился на диван. То ли в самом деле его достало, то ли играет, черт его знает. «Кот, подь сюда!» С улицы меня звал Юрка. От нетерпения он извивался и притопывал ногой. «Ну, что у тебя?» Вышел я к нему. «Золото нашли!» «Хозяин знает». «Нет, решили пока не сообщать. В интересах, так сказать, следствия». «Растешь, Шутов, где нашли?» «Пойдем, мы ничего не трогали, только отсняли и замерили». По грязным ступенькам мы спустились в злополучный подвал. На сей раз здесь было светло, как в съемочном павильоне. Налево в пятой кладовке еще работали, но Юрка потянул меня направо, к лежбищу бомжа. Там также вовсю лупил рефлектор. Под откинутым матрасом на цементном полу ярились желтизной с десяток колец. «И это все? Извините, больше не было?» «Ясно. Юрка, это просто подставка. Кстати, где он сам?» «Кто?» «Житель подземелья. Не появлялся?» «Прохлопал ты. Скорее всего, его завалят. Смерть бомжа будет на твоей совести. И...» Подумав, я добавил. «Найди бродягу. Сколько стоит его жизнь?» «Сколько бы ни стоило, она не твоя. Он что-то знает. Может быть свидетелем». «А мне кажется, участником. За что и получил свою долю?» Юрка кивнул на найденный клад. «Не думаю. В любом случае, его нужно найти. Что с жильцами пятой квартиры? Кто они, выяснили?» «Да, только не они, а он. Унжаков Георгий Иванович. Одинокий старик. Общительный, соседи им довольны. Я хотел его допросить». «Я ж тебя просил не дергаться». «Успокойся, его нет». «Вот как? И где же он?» «Никто не знает, может быть, на даче?» «Не рановато ли? Март месяц». «Смотря какая дача». «И где она?» «Соседи не знают. Как у тебя, что вынюхал?» «Труп, с чем тебя и поздравляю». «Чей?» «Оганяновской любовницы». «Юрка, у нас все!» — доложил лысый эксперт-лейтенант. «Что интересного?» «Работали как минимум двое, хотя следов множество». «Один мой», — прервал я и отпечатал на грязи протектор моего башмака. «Точно?» — согласился криминалист. «Работали заранее, хорошо подготовившись. Посмотрите!» Он указал на два больших оцинкованных бака, ночью мною незамеченных. Теперь стало понятно, идеальная чистота хранилища. «В них находилась вода», — продолжал лейтенант, «а набирали ее вон из той гидроразвязки у входа. Работали, судя по всему, не спеша, по заранее разработанному плану. Загодя приготовили некоторые приспособления. Например, это...» Криминалист торжественно кивнул на ржавый крюк, крепившийся к двухметровому черенку. «Логично», — сказал я, и, видимо, им притянули сейф назад, к пролому. «Возможно. По крайней мере, царапины на лицевой части сейфа внизу позволяют думать именно так. Что еще?» «Ну, еще монтировки, зубила. Все то, что необходимо для того, чтобы разобрать кладку». «Ну, как тебе?» — победно спросил меня Юрка. Словно не я, а он обнаружил все это. «Великолепно. Еще бы ты бомжика нашел, а точнее не терял бы. А старичок-то хозяйственный». Я оглядел аккуратные стеллажи со всевозможными соленьями, вареньями, маринадами. «Ладно, Юрик, мне здесь делать нечего, я пошел. Ты тут повнимательнее, вечером ко мне, подведем итог». Оставив тухлый смрад подземелья, я вылез из подвала, с удовольствием прочищая легкие весенним прозрачным воздухом. Закурив, сел на лавку, обдумывая только что увиденное и гибель Ирины. Связать преступление воедино было несложно, только вот какими узлами. И еще один момент заставлял медлить, не уходить. Меня основательно беспокоил мой добрый знакомый бомж. А неразрешенный вопрос хуже занозы саднит и раздражает, и решить его хотелось бы поскорее. Я печенко чувствовал, что времени на это отпущено немного, если оно вообще осталось. Кто он? Откуда? Что видел? То, что он не грабитель, понятно, и курица. В самом крайнем случае, и то с натяжкой, он мог быть соучастником, но это маловероятно. Скорее всего, стал невольным свидетелем. Тогда напрашивается вопрос, почему его не убрали? До Ирининой смерти я бы мог ответить, не хотели идти на мокрое. Но с другой стороны, Ирина самоубийца. Вернемся к бомжу. Если его не убрали, значит, он нужен. Зачем? Чтобы повесить на него взлом? Возможно, но не очень. Преступники не так глупы. Должны понимать, что предложенная ими версия весьма и весьма хлипкая. Скорее, другое. Его не замочили, его не заметили. Но тогда зачем подбросили ему цацки под матрас? У песочницы под грибком маялись два ханурика. Мне очень хотелось тепло и душевно поговорить с ними, но они видели, как я выбрался из подвала, где орудует милиция. Так что беседа с ними будет похожа на разговор по испорченному телефону. Когда они, о чем-то договорившись, ушли, я сменил дислокацию и застыл в ожидании дичи. Пара алкашей, как две капли воды, похожие на предыдущих, появилась через 5 минут, аналогично устроившись под грибком. Но у них было большое преимущество — пузырь дрянной водки. Подходить к ним сейчас, нарушая творческий процесс и претендуя на святая святых, было бы в высшей степени неразумно. Озираясь, из подвала выполз Юрка и с независимым видом направился в мою сторону. Резко отвернувшись, я всем своим видом показал, что не знаком с ним. У него хватило ума пройти мимо. При виде доблестного офицера милиции мои ханурики упрятали свой эликсир и заскучали. Едва только Юркина спина скрылась в арке, я, демонстративно плюнув в его сторону, направился к алкашам. «Чего они тут разлетались?» — спросил доверительным тоном, как старых друзей. «Гнездо, что ли?» «Да, ювелирный бомбанули!» — нехотя ответил толстый и обрюкший, с животом на выпуск. «Наливай, Славик!» Рачительным провизором Славик отмерил дозу в сметанную баночку и нерешительно протянул мне. «Будешь, что ли?» — поинтересовался с надеждой на отказ. «За чужой-то счет кто не будет?» — недовольно прохлепал брюхан. «Ты сам-то кто? Вроде видел тебя». «Естественно, видел, живу тут неподалеку». «А, ну, мочи! Мусора тут с понедельника суетятся. Сначала в сапфире нюхались, а сегодня в подвал сунулись. А что им надо-то в подвале? С трудом глотая предложенную дрянь, скривился я. Да и вроде через подвал золотишко хапнули, пояснил Славик, допивая остатки и с сожалением разглядывая пустыш. Как это, через подвал? Как им кверху? Бабки есть? Есть. А как это через подвал? Калюню надо спросить, он там прописан. Какого Калюню? Не замедлил задать ей вопрос. Чё это ты так им интересуешься? Насторожился Брюхан. Да странно это как-то через подвал. И Калюня какой-то прописан. Оправдался я, доставая червонец и протягивая его Славику. Славик, мухай, присаживайся. Брюхо подвинулось, предлагая мне место. Тебя как зовут? Костя. Кот, значит. А меня Женя. А Калюня бомж, живет там. Только что-то не видно его сегодня. Обычно по утрам вылазит, кости греет, бутылки собирает. Мы его маленько подкармливаем, когда есть на что. А кто он такой, Женя? Да кто его знает. Говорит, раньше капитаном дальнего плавания был. Даже фотку показывал. Молодой, в форме, вроде похож. Шут его знает. Но книжки, газеты читает. По-английски шпарит. Только дух от него тяжелый. Говорит, из Мурманска. Жена выгнала или сам ушел. То ли она его с кем-то застукала, то ли он ее. Шут его знает. А, вот и реаниматор пришел. Занюха чего-нибудь взял? Сурово кивнув, Славик протянул четвертинку хлеба. Затем, приподняв фуфайку, достал из-за пояса бутылку водки. «Банкуй, кот!» — приказал мне Брюхан, взяв на себя обязанность старшего в компашке. «В нашем-то дворе как оказался?» Этого вопроса я ждал, поэтому с удовольствием ответил. «Понимаешь, Жека, ко мне пришло письмо, но ошиблись адресом. Вместо вашего 25-го дома принесли в мой, 55-й. Квартира обозначена правильно, номер 5, а домом ошиблись. Какому-то Унжакову Георгию Ивановичу. Жду его уже полчаса, все нет». «А его и не будет! Жора неделю как на дачу укатил!» «А когда же вернется?» «Не знаю, откуда нам знать? Он не докладывает. Сел да поехал. Ну, нам пора. Идем, Славик!» Я допустил ошибку, назвав номер квартиры. Очевидно, алканавты прознали, через чью кладовку был совершен взлом. Пришлось играть в открытую, а это менее продуктивно. «Но вы, ханурики занюханы, или будем вести содержательную беседу на свежем воздухе, попивая водочку, или сегодня же я выписываю вам пару повесток. Тогда придется отвечать уже в моем кабинете, а там не так приявственно. Всасываете!» «А ты че нас на испуг берешь, начальник? Мы что, убили кого, изнасиловали или бомбанули этого ару? Не надо, пуганые мы!» «Пьете, не работаете!» «А ты найди нам работу, начальник! На пенсии мы! Я прапорщик, 25 лет родине отдал! А Славик еще больше за воду, теперь инвалид! Ну а водочку на улице, и ты с нами жрал! Так что извини, подвинься, состава преступления нет!» «Да бросьте вы, мужики! Это так, на всякий случай! Давайте поговорим, пузырь еще возьмем!» «Не надо, в кабинете пей! Со своими коллегами! Пойдем, Славик!» «Да не мент я, мужики! Сам по себе работаю!» «Ну и работай!» Чуть покачиваясь, они с достоинством удалились, оставив мне две пустые бутылки и неразрешенную проблему. Все шло наперекосяк. Плюнув, я пошел домой и лег спать. Вечером в мою берлогу начали собираться мужики. Первым явился медэксперт Корж. Покрутив сизым носом и учуяв аппетитные запахи специй, он засуетился, похлопал по дипломату. «Рефтификац!» «Оставь, водка есть. К делу, девчонку резал?» «Резал, отличная потроха!» «Самоубийство?» «Не знаю, не знаю!» «А кто знает?» «Господь Бог! Давай, помахонькой!» «Погоди, Захарыч, сейчас Ермаков и Свиридов появятся, Шутов придет!» «А при чем тут Шутов? Это же не его!» «Очень может быть, что его, рассказывай!» «Ну, особенно-то нечего! Тебя ведь не интересуют последствия падения! То есть ушибы, разрывы, череп в дребезги, сам видел! Тебя интересует что-нибудь вкусненькое? А вкусненького ничего нет! Что это у тебя, селедочка? Уважаю! Может, по...» «Да подожди ты, хроник! Больше ничего! У меня все, остальное дело ваше! По маленькой!» Ермаков пришел, когда Захарыч вконец истомился и был готов отправить меня к праотцам. О! Блеснув модными окулярами, оценил он стол. А ты, Захарыч, уже на боевом посту? Тебя, дурака, только и ждем! Проворчал эксперт, скручивая пробку. А где Свиридов? Он сегодня дежурит, да и зачем он? Ест много, а толку от него мало. Тогда вперед. Ленка, тащи горячее. Ну зачем ты так, Костя? Неодобрительно поморщился Захарыч. Надо сперва селедочку, салатики, грибочки, а то сразу горячее. Быдло легавое. А за легавого ответишь, червяк трупный, вторил ему Ермаков, аккуратно наполняя лафитники. Ну, что у тебя, рассказывай. Не выдержал я Генкиной медлительности. У меня, Костя, полный мрак. При обыске квартиры Ирины Скворцовой обнаружены золотые ювелирные изделия. Как то. Колец обручальных 5 штук. По 5, 2 грамма каждая. 2 цепочки золотые, по 22 грамма. И серьги с рубинами, в скобках, корунд. 2 пары общим весом 8, 4 грамма. Не вижу ничего сенсационного. Они у нее должны были оказаться, независимо от того, соучастница она или нет. Налицо самоубийство, так? Предположим. Что значит предположим? Тебе под ноги с 5-го этажа падает баба, а из квартиры, как ты говоришь, никто не выходил. Факт. Не стопроцентный. Дело в том, что мне пришлось бежать до 5-го этажа, а это время. Убийца мог уйти. Но ты же не встретил никого и замочных щелчков не слышал. А между прочим, дверь ее квартиры бухает так, что слышно в соседнем подъезде. Ты ведь этого не слышал? Нет. Вот и я о том же. Кроме того, соседка, тетя Роза, подтверждает то же самое. Никто не выходил, и значит, она была дома одна. Выходит, самоубийство, но... Погоди, может быть, убийца зашел в другую квартиру? Проработал, исключено. На 5-м этаже дома находилась только одна тетя Роза, а она не откроет даже Господу Богу. На 4-м вообще никого не было. Все на работе, ребята проверили. В 12-й квартире на 3-м этаже проживают дед с бабкой. Их участие в этом деле абсурдно. Они даже не знали, как ее зовут. Она ведь поселилась там совсем недавно, после Нового года. Остальные жильцы 3-го этажа, как и положено, отсутствовали. Кто на работе, кто где? Как это, кто где? 2 старухи-сестры ходили в магазин. Пришли, когда труп уже увезли. Еще тот парень из 11-й квартиры, которого сержант тормознул. Он музыкант, и, кажется, ничего, кроме Шубертов и Шопенов, его не интересует. Ты уверен? Уверенным я могу быть только в себе, и то не совсем.